9 дней до часа Х. Утро. Реальность. Санкт-Петербург. Капустин появился в дверях с охапкой роз, двумя бутылками коньяка и еще чем-то деликатесным в пакете, огласив маленькую квартиру Всеволода радостным ревом. Всучив смущенной Светлане розовый куст и рассыпаясь в комплиментах, ГРУшник сбросил ботинки, изменя алкоголем, проследовал на кухню. Разговор затянулся за полночь. Открыв маленький ноутбук, Капустин ловко щелкал по клавишам, бормоча что-то себе под нос и попутно поминая маму. На кухне они, правда, были не одни. Едва Пух переступил порог, заполнив маленькое пространство прихожей своими габаритами, как патриархальную тишину квартиры вновь нарушила трель дверного звонка. «Ой, здравствуйте. Вы к Всеволоду? Проходите», — услышал майор голос жены из коридора и характерный до боли знакомый баритон и почти писклявый фальцет, принадлежащий не кому-нибудь, а его старым армейским товарищам Блохину и Лютикову. Оба поджарые, загорелые. У Блохи на скуле тонкий белый шрам, а у Лютова, кто бы мог подумать, элегантная просить на висках не дать не взять гусар в увольнении. Новый взрыв восторга, новая порция коньяка, и все сначала. «Я как услышал», — поделился Пух, обхватывая стакан огромной лапой, а затем будто воду отправляя напиток в рот. «Сразу наших на уши поднял, и ты не поверишь, командир. Все сразу собрались и в путь». «Да мы так думали приехать. Сначала к Капустину, а потом, может, и к тебе». Блохин осторожно понюхал жидкость в рюмке. Стаканами он коньяк отказывался пить категорически и, пригубив, разумно отставил ее в сторону. «А тут как раз работенка для нас подходящая». Как ни странно и блистательно была судьба Винни после увольнения в запас, так обыденно и пуста была жизнь других парней из разведвзвода. Кто-то спился и скололся, кто-то уехал на очередную войну и сгинул в сырости джунглей или в холоде горных перевалов. Видя все эти перипетии, Лютый решил пойти по пути наименьшего сопротивления и без зазрения совести отработал бодигардом у местного картофельного короля без малого год, после чего был с треском выгнан с работы, застуканный суровым хозяином поверх своей единственной дочери. Далее он таксовал, из-за чего ножевых ранений получил едва ли не больше, чем в пору военных действий на Северном Кавказе, а потом и вовсе ушел в глубокое подполье и... Как зарабатывал на жизнь, никто не знал. Блохин после увольнения подался в коммерцию, но быстро прогорел и устроился работать на завод, где с 8 до 5 прилежно шлифовал заготовки для тормозных башмаков подвижного состава РЖД. Серая у них жизнь была, скучная. Ни цевья автоматного в руке потискать, ни гранату в наглую харю метнуть, ни даже зуботычин надавать. Все теперь стали грамотные, грозили судебными исками и виртуозно исполняли маленькие и, наверное, оттого недоказуемые мелкие пакости. «Установление всеобщего и глобального порядка — дело хорошее», — гремел Капустин, отправляя в рот дольку соленого огурца. «Только как-то неправильно выходит. Не по-нашему». «Да и потом», — вторил Блохин, грея в руках рюмку, — «не так все просто. Явно правительственные уши видны, слишком уж большой размах у организации и многообещающие результаты, чтобы федерация такой жирный кус из рук выпустила. Правильно я говорю, Винни? Твои же коллеги информацию о Балтийской конторе напрочь засекретили». «ГРУ организация большая», — парировал Капустин. «Таких, как я, на этом свете вагон и маленькая тележка. Все по ведомствам, по отделам. У каждого свои ориентиры и разнарядки. Я завтра попробую осторожно прощупать, что это за великий секрет. Кстати, а что у тебя там за спец по компам такой расчудесный?» «Петрыкин». Всеволод уже порядочно захмелел и оттого пребывал в отличном расположении духа. Алкоголь туманил разум, разгонял страхи и притуплял инстинкты. К тому же рядом были в доску свои проверенные ни в одном бою товарищи, и оттого майор чувствовал себя буквально непробиваемым. «Лейтенант, отличный парень, самородок». «Ты меня с этим самородком сведи», — осторожно кивнул Лютый. «Посмотрим, что с этой системой сделать можно. Есть у меня пара ребят, знакомых, далеко не бесталантных по части цифровых технологий. База у них техническая, приличная, много знакомств в сети с нужными людьми». На то мы порешили. А меж тем до часа икс оставалось всего 3 дня. 9 дней до часа икс. Раннее утро. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Решетку вскрыли по старой схеме, только теперь выбираться из плена было существенно легче. Научники, пыхтя и матерясь настолько виртуозно, что покраснел бы даже самый профессиональный грузчик, в 3 лица держали штырь, а Всеволод, Хэл и Семен по одному выбирались на волю. Дабы не привлекать лишнего внимания, Прошкин выдал всем по старенькому бушлату, а под него указал надеть белый халат. И того, и другого на складе имелось великое множество, и уже через 30 минут после начала разговора 6 научных сотрудников, ведя дружескую интеллектуальную беседу на тему опороса свиней, а может и околосения свеклы, бодро затопали к продовольственным складам. Тишина на базе стояла такая, что можно было услышать, как растет трава, да похрапывает личный состав на дежурстве. Что и говорить, дальняя полицейская часть. Внезапными проверками здесь, наверное, и не пахло, а если и собирались большие звезды инспектировать своих товарищей, то о данном мероприятии личный состав знал чуть ли не за неделю. Стандартная политика в любых силовых структурах, о которых Всеволод знал не понаслышке. Уходя в рейд, он буквально ликовал, оставляя за своими плечами казарменные своды, регулярные посещения комдива и боевые командирские понедельники. Начальство же соваться в зеленку не спешило и предпочитало проверять разведчиков тогда, когда они, стоптав ноги и окончательно выбившиеся из сил, валялись на кроватях, изучая потолок и радея за воинскую службу. А вот у хозяйственной части, продовольственных и вещевых складов, вместе с автопарком колесной техники, жизнь била ключом. С самого утра обслуживающий персонал был на ногах. Все, от повара до механика, проснувшись ни свет ни заря, занимались своим делом. Кто-то жарил, кто-то бинтовал, кто-то крутил гайки, и, казалось, весь этот хорошо отлаженный рабочий механизм попросту не мог дать сбоя. Если полицейские наряды с помпой и торжественностью передвигались исключительно на гравилетах, невероятных транспортных средствах, бросивших вызов самой планетной гравитации, то брюквы и морковку возили по старинке, используя военные Уралы. Громоздкие громадины гордо возвышались над землей на огромных колесах, выбрасывая в утренний, почти звенящий от прохлады и свежести, воздух добрую порцию выхлопных газов. «Мешанина какая-то», — тихо произнес Всеволод, мерно шагая вслед за семенящими по дорожке научниками. «Вроде как и МВД, а сквозь и рядом Минобороны». «А вы разве не знали, что уже 20 лет оба министерства не что иное, как одна большая организация под названием Министерство обороны внутренних дел и управление пеницитарными учреждениями?» «Ах, да, вы же не местные!» Прошкин прыснул в кулак, но, поймав на себе недобрый взгляд майора, поспешил извиниться. «Извините, нервное», — промямлил он не столь жизнерадостно. «Просто я о том, что 2 ведомства давным-давно представляют собой единое целое. По сути, большая военная машина, сующая свой нос в любую заинтересовавшую ее дырку. Тут и с автоматическим оружием проще, и с матчастью. Да и мы тут появились не просто так». «Отдел химических исследований и баллистической экспертизы в одном флаконе. Вообще дело веселое». «Подождите тут». Прошкин отделился от группы и заспешил в сторону одной из машин. Привалившись к заднему баллону грузовика, засунув руки в карманы, курил насквозь цивильный тип. Через расстегнутую на груди рубаху незнакомца пробивался буйным цветом клок курчавых черных волос, а огромная кепка «Аэродром» и длинный крючковатый нос делали его похожим на карикатурного грузина из анекдотов. «Здравствуй, Бежан!» — научник расплылся в лживой улыбке и с надеждой во взгляде протянул узкую сухую ладонь. Водила покосился и, нехотя, ответил рукопожатием. «Что приперся, Коля?» поинтересовался он у вновь прибывшего. Ни акцента, ни намека на таковой у водителя не было. «Мы с тобой, Бежан, недавно разговаривали», делая страшные глаза и, переходя на заговорщицкий шепот, продолжил Прошкин. «Ну так вот, ситуация поменялась. Нычка нам твоя нужна полностью. 3 мужиков туда влезут?» «Трое?» — Бежан перевел взгляд на топчущихся в отдалении Семена, Всеволода и Хелла, и придирчиво, будто выбирая костюм, ощупал тех взглядом. «Из ваших, что ли? Больно тощие!» И правда, все люди в этом мире ярко делились по физическим данным, и если худые и невысокие по большей части занимались умственной деятельностью, то великаны-здоровяки махали кулаками, двинтили гайки под капотами старенько видавшие лучшие времена колесной техники. Тот же Бежан был не в пример выше Прошкина и шире его, если не вдвое. «Тебе ли не все равно?» — сморщился, будто откусил пол-лимона научник. «Надо и все. Ты же Герыч возишь и не спрашиваешь для кого. Так откуда столько любопытства?» «Значит, диких везете», — оскалился водила. «Ладно, не беда. Провезу их через КПП в лучшем виде. С головы по стольнику и по рукам». «Да ты, видать, соляры опился, даже закашлялся от такой наглости Прошкин. 300 рублей — это почти министерская зарплата. И тебе, басота, до нее как до Киева». «Ну, дело хозяйское». Не дрогнув ни одним мускулом, усмехнулся водила. Видимо, ему было не впервой вести переговоры с ветеранами умственного труда, и те в пору своей бедности и скупости могли пойти на любые аргументы вплоть до оскорблений, если цена, по их мнению, была завышена. Завышена же она была всегда. Секундное колебание на лице научника, понимание того, что грузинский астронавт его отчаянно надувает, искупая решимость во что бы то ни стало вырваться из этого порочного круга, смешались на лице Сергея Прошкина в невероятную гримасу. «Черт с тобой, кровопивец! Чтоб тебе Сталин приснился!» Сделка была заключена в мгновение ока, и 6 мятых фиолетовых бумажек перекочевали из маленькой ручки научника в широкую мозолистую ладонь Бежана. «Я пока гружусь», — хитро поглядывая на троицу, пояснил водила. «Так что стойте рядом и не отсвечивайте. Как только старший смены подпишет бланк наряда и путевой лист, то сразу развернется и пойдет к себе в кабинет досматривать сон. Вы уж не оплошайте тогда. У меня ведь все по минутам рассчитано. Задержусь, и сразу начнутся вопросы, а лишние проблемы мне без надобности. Теперь же слушайте и запоминайте. Как залезете в кузов? Я сразу тронусь. А вы как можно быстрее доберитесь до запаски в дальнем углу. Это, между прочим, не запаска, а лаз в хранилище». «А это как?» — удивился повидавший на своем веку много схронов Всеволод. «Второй бак?» «Именно!» — оскалился водила, показывая ряд белых, почти жемчужных зубов. «Бак здоровый! Влезете все! В тесноте, да не в обиде!»